Глава 14. Кайден вернулся где-то через час. К тому времени я успела разложить вещи, не прибегая к помощи горничной, потеребить нагло дрыхнущего Кыша и даже заскучать. Как все прошло? «Лэрд примет нас, как только вернется с охоты», поморщившись, ответил Кайден и устало скинул сюртук на спинку стула. «Думаю, это произойдет ближе к вечеру». «Так не скоро?» — с разочарованием выдохнула я. «Не то чтобы мне не терпелось познакомиться с Лэрдом, но нервное ожидание выматывало». Кайден пожал плечами. «На охоту представители клана предпочитают улетать в долину. Это достаточно далеко, так что придется подождать». «Гномы не начнут переживать?» Тетушка организовала им экскурсию по местным достопримечательностям. Уверен, в ее компании им будет не до скуки. Я хмыкнула. Тетушка мне понравилась. Было в ней что-то понятное, близкое. «Вам с ней повезло», — вырвалось у меня, прежде чем я успела прикусить язык. Кайден подошел к окну и, всматриваясь куда-то вдаль, потер шею. Жест вышел таким доверительным и домашним, что я смутилась. «Наверное, это компенсация за всю остальную родню», — негромко ответил он, не оборачиваясь. Он стоял ко мне спиной, поэтому я заметила, как напряжение сковало его широкие плечи. Сердце остро кольнуло сопереживание. Выросшая без отца, я иногда думала, каково это было бы обрести его. Что-то подсказывало, что Кайдену пришлось еще хуже. В конце концов, в моем распоряжении была целая ведьмовская семья, а в его... лишь тетушка. «Хотите взглянуть на дворец?» — неожиданно спросил Кайден и резко повернулся ко мне. Мне хватило пары секунд, чтобы принять решение. «Почему бы и нет?» — легко согласилась я. «Присоединимся к гномам?» Он покачал головой. В его янтарных глазах вспыхнул лукавый огонек, и сердце ёкнуло от предвкушения чего-то захватывающего. У Кайдена было полно недостатков, но один плюс оказался для меня весомым аргументом в его пользу. Кайден и скука — понятия несовместимые. «У меня идея получше», — хмыкнул он и быстрым движением сорвал с шеи платок. В мою голову закрались подозрения. «Что это вы делаете?» — с опаской протянула я. «Не припомню, чтобы давала добро на мужской стриптиз. В каком именно пункте нашего соглашения это примечание шло мелким шрифтом?» Не слушая меня, Кайден принялся расстегивать пуговицы на белоснежной рубашке. Я судорожно сглотнула, а затем тряхнула волосами и грозно скрестила руки на груди. «На дворец лучше любоваться с высоты птичьего полета», — пояснил Кайден и положил руки на кожаный ремень. Я отвела взгляд к потолку, судя по звуку ударившейся о пол тяжелой пряжки, вовремя. «Я обернусь драконом и покажу вам местные красоты. Лучшего экскурсовода вам не найти». Я распахнула рот от удивления и даже на время забыла о своем страхе перед скоростными аттракционами. «А как же все эти разговоры про «абы кого вы на спине не катаете»?» И я передумал. «Бросьте, Мойра, ничего такого в этом нет, просто прогулка. Или вы боитесь?» Его подколка попала в цель и заставила упрямо вскинуть подбородок. «Ну уж нет», — солгала я, — «вряд ли это страшнее сумасшедшей тележки в подземном городе». «Вот и прекрасно», — заключил Кайден. Я по-прежнему не смотрела в его сторону, но что-то мне подсказывало. Он улыбался. «Кстати, возьмите, пожалуйста, с полки чистый комплект одежды, иначе мне снова придется предстать перед вами в неглиже, а вы как-то нервно реагируете на мое обнаженное тело». «Нормально я реагирую», — огрызнулась я. «Просто любая реакция, за исключением восторженного обморока, покажется вам странной». Я на ощупь открыла небольшой платяной шкаф и, все так же не глядя, вытащила из него какие-то мужские вещи. «Сойдет». «А у вас есть седло?» Казалось, Кайдена искренне позабавил этот вопрос. «Седло?» — с непередаваемой интонацией переспросил он. «Ну да», — я кивнула с самым серьезным видом. «Как же иначе я на вас удержусь?» До меня донесся хриплый смех Кайдена. «Не волнуйтесь, с дракона сложно свалиться, если он сам того не захочет». Я покосилась на Кыша, раздумывая, брать его с собой или нет. Он так сладко посапывал, что я решила не быть жестокой, пускай спит. А позже мы решим, что делать с нашей разницей в биоритмах. Я готова. Мои слова заглушил резкий звук распахиваемых окон. В комнату ворвался холодный горный воздух и заставил торопливо вспомнить о накидке. Впрочем, захватить ее я не успела. Взгляд скользнул в сторону раздуваемых ветром штор, и я застыла. Абсолютно обнаженный Кайден, стоящий ко мне спиной, легко вскочил на подоконник, а затем сделал быстрый шаг в пустоту. Я знала, что он не разобьется, но все равно бросилась к окну и принялась судорожно выискивать его в тумане, вьющемся у подножия скал. Вдруг внизу сверкнуло что-то черное. Оно становилось все ближе и ближе, и в очертаниях постепенно стали угадываться огромные крылья. Они вспарывали кисейный туман, словно острый нож. Невольно я залюбовалась этими сильными, размеренными движениями. Коленки все еще тряслись от страха, но мысль о полете на драконе не только пугала, но и странным образом будоражила. Ей вторила другая, от которой сердце заходилось еще больше. Вот этот огромный ящер с крыльями и есть Кайден. Его хищная морда с впечатляющей пастью острых зубов показалась рядом со мной, и я отшатнулась. Золотистые глаза с вертикальным звериным зрачком сверкнули насмешливо и выжидающе. Прижав к груди мужскую одежду, я сжала ладони в кулаки и смело забралась на подоконник. К нему, на манер лестницы, уже спускалось крыло дракона. Икнув от страха, я напомнила себе, что если ретируюсь сейчас, придется терпеть остроты Кайдена до самой смерти. Вряд ли он успокоится раньше. Мотивация оказалась верной, и, дрожа на холодном ветру, я быстро-быстро, как по трапу, взбежала на спину дракону и устроилась между его шипов. Всё, теперь никто не заставит меня разжать руки. Дракон, выждав немного, осторожно поднялся ввысь. Он явно сдерживал себя, не разгоняясь вовсю, и за это я была признательна. Затаив дыхание, я наблюдала за тем, как мимо меня плыли облака. Солнце сияло так близко, что, казалось, руки протяни и обожжет лавой чистого золота. Редкие стаи попадавшихся нам птиц уносились с испуганными криками. Наверное, у них встреча с драконом была равнозначна плохой примете. Дворец клана с высоты птичьего полета напоминал иллюстрацию из детской книги про принцесс и принцев. На желтовато-белых камнях играли блики цветных витражей, вставленных в округлые окна. Шпили высоких башен пронзали небо, многочисленные балконы казались воздушным украшением стен. Крытые переходы вызывали любопытство и добавляли желание изучить дворец, разгадать его секреты, которых, я уверена, было немало. Дворец стоял на высокой скале, воткнутой посреди моря, как одинокая свечка в торт. Рокот, который я приняла за шум реки, на самом деле оказался звуком морского прибоя. Где-то далеко внизу, за белесым туманом, о скалистый берег разбивались накатывающие одна за другой морские волны и отступали белой пеной кружев. Мы сделали несколько кругов над дворцом, затем спикировали, словно красовались перед кем-то. Я выцепила взглядом небольшую толпу у одной из башен. Похоже, у нашего полета были зрители. Я тут же позабыла об этом. Дракон резко поднялся и взял влево. Я с удивлением взглянула в сторону шипастой головы. Куда это мы? Некоторое время я видела перед собой только изумрудно-голубые воды моря, но это длилось недолго. Среди облизывающих его каменистый берег волн показался остров, настолько маленький, будто игрушечный. К нему мы и устремились. Приземление вышло шумным. Звук удара лап дракона о камни мог напугать кого угодно, но мягким. Оказавшись на земле, я выдохнула с облегчением. Все-таки рожденный ползать, летать не может. И в этой ситуации мне даже не обидно назвать себя тем, кто должен ползать. За спиной раздался шорох, похожий на шепот ветра. Я впилась взглядом в черный песок, на котором были разбросаны крупные камни и мелкая галька. Тень огромного дракона, перекрывающая мою собственную, уменьшилась и видоизменилась. Не оборачиваясь, я протянула Кайдену захваченную из его комнаты одежду. Тот поблагодарил и принялся приводить себя в приличный вид. «Где мы?» «На одном из островов близ дворца. Не волнуйтесь, здесь безопасно. Ни диких животных, ни незваных гостей». Я огляделась. Плоские камни, покрытые мхом, черный песок и изумрудно-зеленые деревья, в кронах которых запуталось солнце. Безлюдный остров не вызывал желания любоваться его скромными красотами, но в его тишине было что-то привлекательное. «Это была демонстрация?» — спросила я, поднимая голову и подставляя лицо солнечным лучам. Они были не такими обжигающими, как в Лаурии. От прохладного морского бриза кожа быстро покрылась мурашками. «Мне кажется, возле башни я видела гномов». Я вздрогнула от неожиданности. Кайден бесшумно подошел поближе и набросил мне на плечи темно-синий сюртук. Я благодарно закуталась в него. Позабытая накидка так и осталась лежать на постели. «Вы против?» «Нет, хорошая идея. Это пойдет на пользу нашей легенде». Мы помолчали. Раскинувшееся перед нами море волновалось, но мне почему-то было спокойно. «Красиво», — пробормотала я и уткнулась в ворот сюртука. Нос защекотал ненавязчивый аромат одеколона Кайдена. «Люблю море». «Я надеялся, что вы так скажете». Кайден хмыкнул и серьезно добавил. «Пойдемте, здесь есть огромный валун, на нем удобно сидеть и любоваться гладью воды». Он первым зашагал куда-то в сторону, и я последовала за ним. Меня пронзило желание разуться и прогуляться по песку босиком, но я не стала. Слишком сыро и холодно. «Вы часто здесь бываете?» — стараясь скрыть любопытство, вежливо спросила я. «В детстве, когда хотел побыть один, постоянно сбегал сюда», — сказал Кайден. «Позже как-то подзабыл об этом месте. Вы знаете, как это бывает?» Я кивнула. Кайден, шедший впереди, явно не заметил моего жеста, но не стал настаивать на ответе. Я взглянула на его широкую спину, рукава белой рубашки развивались на ветру. В его внешности было что-то одинокое. Сейчас он мало походил на светского льва и покорителя женских сердец. Нагретый солнцем валун, брошенный у самой кромки воды, оказался действительно огромным. Но все же, чтобы уместиться, нам пришлось сесть близко друг к другу. Наши икры соприкасались через одежду, и было в этом что-то волнительное. Я невольно подумала, что во всей этой ситуации и в самом разговоре больше интимности, чем в прежних шутливых попытках Кайдена меня спровоцировать. «Знаете, сейчас вы мне нравитесь гораздо больше, чем всего пару дней назад». Выпалила я и прикусила язык. Я, конечно, за откровенность, но не всегда она уместна. Кайден фыркнул и откинулся назад, упершись ладонями в гладкую поверхность валуна. «Я бы умолял пощадить мою гордость, но любопытство берет верх. Чем же я вас так сильно раздражал?» Я пожала плечами. «Ну ладно, сам напросился». «Вы выглядели как пресыщенный светский лев, избалованный судьбой и женским вниманием. Иногда желание вас ударить становилось просто непреодолимым». «Что ж», — по губам Кайдена скользнула тонкая улыбка. «Теперь маски сброшены, и вы видите меня таким, какой я есть. Умным, сильным, сексуальным и...» Я закатила глаза и перебила. «И невыносимым». Кайден хрипло рассмеялся, и я неожиданно поддержала его. Смеяться с ним оказалось так же легко и просто, как и молчать. «Вы ведь не из этого мира, Мойра?» — вдруг спросил Кайден. Он все еще продолжал улыбаться, но его янтарные глаза смотрели без всякой иронии. На их донышке плескалось любопытство. Я хотела было спросить, как он догадался, но не стала. О нашей семье, конечно, ходили слухи, но, сдается мне, дело не в этом. В подземном городе я слишком быстро поняла, что за оружие изобрели гномы. Это не прошло мимо внимания Кайдена. «Нет», — призналась я, — и тоже расслабленно откинулась назад, ладони немного соскользнули по влажному мху. «Когда мне было 14, моя семья перебралась в Лаурию. Наверное, точнее будет сказать, вернулась. Моя пра-пра-пра и еще несколько раз пра-бабушка бежала от костра Инквизиции и сумела укрыться лишь в другом мире». «Почему вы вернулись?» Я вздохнула. «Обстоятельства сложились таким образом, что мы не могли поступить иначе. Моя кузина Касси угодила в этот мир и счастливо вышла замуж. Мы не могли оставить ее здесь без поддержки. Семья — это навсегда?» «Семья — это навсегда», — эхом повторил Кайден. Его взгляд, прикованный к морю, потемнел. Плечи сначала поникли, а затем напряглись. Я помолчала, кусая губы. В облике Кайдена угадывалась боль, И невольно мое сердце, сердце истинной ведьмы, которая не могла пройти мимо беды, рванулось к нему навстречу. Я не знала, имела ли право, но все-таки спросила. «Расскажите о вашей матери. Вы тоскуете по ней?» Повисла долгая пауза. Кайден заговорил, когда я уже успела пожалеть о своих словах и лихорадочно искала новую тему. «Как можно тосковать по тому, кого не знаешь?» С губ сорвался вздох облегчения. Одновременно с ним в душе разлилась теплая волна. Почему-то мне было важно, чтобы Кайден поделился этим со мной. Одно время я работала в королевском госпитале. Тогда на границе было неспокойно, и я повидала много раненых. Знаете, что мне показалось странным? Кайден молча приподнял бровь. На его лице читалось легкое удивление, скрывающее заинтересованность. Люди, которым ампутировали ногу или руку, продолжали жаловаться на боль в отрезанной конечности. Щека Кайдена дернулась. «Метафорично. Вы умеете говорить красиво, Мойра». Я кивнула и выжидающе взглянула на него, никак не торопя. От его похвалы уголки губ чуть дернулись вверх. «Вы знаете, что брак у драконов скрепляется магической клятвой?» Кайден подался вперед и, нагнувшись, сгреб в ладонь несколько мелких камешков с песка. «По этой причине развод для нас невозможен. Не только развод». Первый камешек сорвался с его руки, и иголка плюхнулся в воду, чтобы уйти на дно. «Но и измена, которая тоже приравнивается к разрыву отношений, а значит, нарушению клятвы». Я слышала об этом от Дамиана, поэтому не удивилась. Лишь задумалась. Обязательства драконов и сила клятвы вызывали ассоциации с ведьмовским словом, которым тоже нельзя было бросаться понапрасну. «Вроде и есть возможность обойти клятву». «Да, выход всегда найдется», — согласился Кайден и с силой запустил в волны новый камень. «Но плата высока. Нарушивший клятву теряет связь со своим драконом. Навсегда». Голос Кайдена не дрогнул, но в новом броске появилось что-то отчаянное и резкое. «Представляю, что это значит», — пробормотала я. Я действительно легко могла провести параллели. Невозможность обратиться ко второй ипостаси и магии огня равносильно потере силы у ведьм. Однажды я была на грани и понимала, как это страшно. «Стеф», — с трудом я взяла себя в руки. «Тогда вы догадываетесь о том, что испытал Лэрт, когда клан обязал его жениться. Не на моей матери, в которую он в тот момент был влюблен, так говорили, а на незнакомой ему драконице с островов». «О!» — вырвалось у меня. Я не знала, что еще можно сказать в этой ситуации. История начала складываться, как рассыпанный пазл, и я уже видела ее конец. «Знаете, что плохо с правителями?» Кайден полуобернулся ко мне. Я увидела, как на его лице заиграли желваки. «Что?» — тихо спросила я. «На первом месте у них долг перед страной. Ради политических интересов они с готовностью откажутся от самого ценного, что есть в их жизни». Перед моим взором встал Кристиан, и я нервно сжала ладони. Как сильно он изменился за последние 10 лет. Я помню его еще подростком, и в то время он ни за что бы не попросил меня изображать чью-то жену, и уж тем более не задавал провокационных вопросов. Что же сделало с ним бремя власти? Я взглянула на вздымающиеся волны. Кажется, они стали больше. Будет шторм. Моя мать обнаружила, что беременна мною на свадьбе Лэрда. Было поздно что-либо менять. Говорят, ее убили не роды, а горе. Но мне сложно судить. А вы что скажете? Мне жаль. Почти шепотом откликнулась я и прочистила горло. Роды — опасная вещь. Даже полностью здоровая женщина рискует своей жизнью. Ее могут подстраховывать ведьма или маг, но в этом случае никто не даст гарантии на благоприятный исход. Память услужливо подсунула картину погрузившегося в темноту дома. Мои руки трясутся, крики женщины почти оглушают и бьют по натянутым, как канаты, нервам. Мне страшно. Я понимаю, что моих сил не хватит. Поздно, слишком поздно ее муж пришел ко мне. Стеф. «Я никогда об этом не узнаю», — равнодушно сказал Кайден, словно отстраняясь. «И ее тоже. У меня осталось лишь кое-что на память». «Часы?» — Кайден куснул губу и кивнул. «У нее было необычное хобби, она собирала часы. Для каждого, кто к ней обращался, придумывала что-то свое, причудливую форму, забавные детали. Последние она собрала для меня. Он криво усмехнулся. Вот только подарить их не успела. В горле застрял ком. Весь образ Кайдена, который я себе придумала, рассыпался на глазах, как песчаный замок. Кто бы мог подумать, что этот человек несет в себе такую сильную боль? Не раздумывая, чисто рефлекторно, я ухватила его за руку и сжала ладонь. Он удивленно посмотрел на меня, будто впервые замечая с того момента, как начал разговор. «Это все в прошлом», — мягко сказал он. Его пальцы переплелись с моими, и в этот момент такой жест показался правильным и естественным. «Брак вашего отца оказался удачным?» «Политически нет. Насчет личного счастья мне сложно судить, но он принес ему законного сына. Возможно, этого более чем достаточно». Кайден вдруг зашипел, и я, вынырнув из своих мыслей, с тревогой взглянула на него. Другой рукой он все это время продолжал перебирать лежащие рядом камни и, судя по всему, порезался об острые края одного из них. «Покажите», — потребовала я, мгновенно меняя тон с сочувствующего и неловкого на деловитый и строгий. «Давайте, давайте, я же вижу кровь». С указательного пальца действительно ухнула вниз тягучая алая капля. Кайден поморщился. «Просто царапина», — заметил он, но руку послушно протянул. Я склонилась к глубокому узкому порезу и быстро-быстро зашептала. Слово пришло на ум мгновенно, видимо, заскучала. В последнее время я не так часто к нему обращалась. Возможно, смерть Стефа все-таки научила меня беречь свои силы. Пара секунд, и кожа стянулась, порез исчез, будто его никогда и не было. «Вот и все», — довольно сказала я. Я хотела сказать что-то еще, но слова застряли у меня в горле. Кайден смотрел так пристально, что сердце зашлось, как сумасшедшее. В его взгляде что-то изменилось. Исчезла насмешка и азарт, зато прибавилось серьезности и чего-то еще. Я облизнула губы. От напряженного ожидания, заискрившего в воздухе, по телу пробежала едва заметная дрожь. Предвкушение и страх сплелись в тугой узел, и распутать его мог разве что удар меча. Кажется, Кайден подумал о том же. Он потянулся ко мне, а я испуганно отпрянула. Рука соскользнула по мокрому мху, и я ухнула назад, буквально растянувшись на камне в весьма двусмысленной позе морской звезды. На лице Кайдена, как в калейдоскопе, одна за другой пронеслись совершенно разные эмоции. Удивление, непонимание, боль. Он быстро перебрал их, как камушки, и остановился на совсем ином чувстве, на иронии. «Вам не кажется, что вы несколько торопите события, Мойра?» — насмешливо протянул он. «Я, конечно, ни разу не моралист, но не уверен, что готов так скоро перейти от разговоров к горизонтальной плоскости». «Очень смешно», — вспыхнув, огрызнулась я и завозилась на камне, как перевернутый на спину краб. «Лучше помогите встать». Кайден хмыкнул, но руку протянул. Придерживаясь за ушибленную поясницу, я поднялась на ноги. Романтическая атмосфера рассеялась, как туман по утрам. Наверное, дело бы закончилось взаимными подколками, но времени на них не осталось. Кайден сложил ладонь козырьком и поднес ко лбу. «Лэрт вернулся», — негромко сказал он. Я вскинула голову и прищурилась. В прозрачной синеве неба действительно показалась черная точка. С каждой секундой она становилась все больше и больше, направляясь в сторону дворца. «Тогда нам пора?» «Да, пожалуй». Мы покидали безымянный остров в молчаливой спешке, и я была тому рада. Думать, что я едва не поддалась очарованию момента, не хотелось, как и анализировать свои чувства к Кайдену.